Колька, сынок, иди сюда. У тебя же день рождения скоро. Да. Мы с мамой не сможем тебе купить телефон, о котором ты так и мечтал. Ты уж прости, ты давай там какой-то подарочек попроще выберем. Может, кабель медный, там еще что-то. Ну. Мне не нужен айфон. А почему? Ты же хотел его. А я на Лыксе. Кто-то выставил, что нашел айфон. Я сказал, что это мой, забрал его. Оксан, подай кабель, пожалуйста, мой медный. Спасибо. Папа, ты куда меня привез? Привез тебя туда, где тебе, ублюдку, самое место, халявщик, сука. Ну это же детская колония. Забирай из багажника свое шматье и пошел отсюда. Алло. Василь, добрый вечер. Добрый. Мы с вами на Улыксе общались, я телефон же ваш нашел. Угу. Расскажите в трех словах, как вообще потеряли? Ну, какая разница? Ну, не украли, нет. Это по работе, у меня в спешке это все, так. У вас там этот самый USIP, да, на заставке еще стоял, я на Улыксе, да, общался с вами? Да? Ага, так. Все, смотри, давай тогда, я в понедельник или во вторник тогда тебе его отправлю. Все, спасибо. Все, давай, спокойной ночи. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, что там? Да, я спрашиваю, вы отправили там телефон, почему он не отвечает? Нет, еще не отправил, я просто приболел. Вот. Когда сможете? Ну, с понедельника нормально будет, потому что тут и сопли, и насморк, вообще все полным ходом. Хорошо, если вам плохо, да. Да, не переживайте, Василий. Хорошо, да, спасибо вам. Так, ну что, пацаны, приступим. Положим мы все-таки нашему халявщику утешительный приз. Это пауэрбэнк в виде айфона. Сейчас будем все это дело пока. Вот наша посылочка уже готова. Я опять без микрофона, поэтому плохо не поливайте. Так, что мы имеем? Трусишки, да? Не спрашивайте, как они мне все достались и то, что внутри. Поэтому для начала я сделаю вот так вот. В общем, давайте, чтобы использовать культурные слова, мы сейчас измажем трусишки нутеллой. Там лежит нутелла и там лежат трусишки. Поэтому сейчас мы все это дело замесим. Так неплохо замесим, вымесим. Ой, это жестко, пацаны, это жестко. Это стоит вашего лайка. В общем, как видите, все полностью в нутелле. Там еще этой нутеллы достаточно. Получается, ложим это все под низ. Вот этот айфонозаменитель, пауэрбэнк, ложим под низ. Обматываем это все дело нутеллой. Также кладем тряпочку. Обматываем нутеллой, да, вы поняли, нутеллой. Обмазываем пауэрбэнк, все это дело ложим, пакуем, и сейчас будем все это дело паковать. Отправить можно? 14. Филатов Сергей Николаевич, да? Так, телефон получается на 097-186-04-97. Телефон и пауэрбэнк. Да, запаковано хорошо, разобьется. Алло, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Номер накладной, как вам, продиктовать, чи вайбер скинуть? Вайбер, лучше вайбер, да. Все, Василий, там как примите, там какое-то вознаграждение, там вы обещали же, да? Хорошо, да, конечно. Ага, все, тогда до связи, сейчас вайбер скину. Алло. Да. Василий, алло. Слышу вас, да. Почему вы отказались от посылки? Я только что на новую почту звонил. Потому что вы мне отправили какой-то бред. Какой бред? Вы меня, конечно, простите, но это вообще ужас какой-то. В смысле? Спасибо вам большое. Алло, Василий, это вы сейчас отправили? Специально, чтобы не благодарить меня, да? При чем тут не благодарить? Вы мне, я даже ее не открывал. Не понял. Потому а как, если вы не открывали, как вы отказались тогда от нее? Я ее разрезал ножом, она начала вонять. Что там было, я не знаю. Но я ее даже не открывал, вы понимаете? Вы специально, да? Вы специально, чтобы я туда и сюда посылку, да, оплатил? И вы типа издеваетесь, нет, да, хорошо, вот так? Хорошо, вы не надо. Отправляйте мне ее обратно, я ее завтра заберу. Ага. Хорошо? Понятно, понятно. Это еще раз, да, вы вот так откажетесь, а мне потом два раза платить? Нет, я ж не миллионер какой-то. Послушайте, она у нас на отделении в Белгород-Днестровском. Вы откажитесь, не нужно, чтобы она опять вам шла. Я завтра ее заберу. А почему вы сегодня ее не забрали? Потому что я думал, что там какой-то бред. Я вам честно говорю, я ее открыл. Я просто разрезал ножом коробку. Она начала мне вонять, что мне там делать. Мне стыдно перед людьми, вы понимаете? Я даже ее не забирал. А люди тут при чем? В смысле стыдно перед людьми? Ну, понимаете, что оно воняет? Что я скажу людям? О чем люди подумают? Что мне прислали? Я на вас, я уже просто на горячей линии новой почты на вас жалобу оставил. Вам должны даже с новой почты будет звонить. Ну, потому что я думал, вы специально из тех, кто не забирает и специально вот это вот гоняете. Нет, или... ну просто... Так а что воняет? В смысле воняет? Подождите. Ну, вы понимаете, ну, как будто оно там что-то сдохло, честно. Что звонил, мне сказали, что я только что звонил и тоже спрашивал, возможно ли забрать ее. Он говорит, если ветправник, как бы, откажется ее забирать, то тогда вы сможете ее завтра забрать. Все, я завтра приду, все заберу, не расстраивайтесь. Ну, я не знаю, мне кажется, вы меня просто вы разводите меня, наверное, да, как-то, потому что я тут на нервах. Ничего, я вас не разводил. Там дорогая вещь все-таки внутри. Нет, все хорошо, переживайте. Завтра все заберу, вам позвоню, вам наберу, хорошо? Давайте, давайте. Да. Здравствуйте, Федин Артем Сергеевич, управляющий новой почтой первого отделения. Тут дело в том, что жалоба на вас поступила. Скажите, а что там случилось у вас? Я не знаю, там какая-то посылка была, но я ее открыл, понимаете, оно воняет, честное слово. Но я не знаю, я завтра ее приду заберу, все уже хорошо, мы уже обо всем договорились. Ага, то есть я пока жалобу фиксировать не буду, да? Филатов Сергей Николаевич. Да, да, нет, я звонил отправителю, уже все нормально, мы договорились, я завтра пойду все заберу, все хорошо. Ага, хорошо, вы тогда позвоните, а что вообще должно было прийти? Ну, вообще должен был прийти как бы телефон. Но я не знаю, понимаете, я даже не открывал ее, я завтра пойду, заберу все хорошо. Все, да, до свидания. До свидания. Да, Василий, алло. Короче, я поговорил с тем начальником новой почты нашего города. Так. Сказал ему, что все хорошо, что я завтра все заберу, и вам перезвоню, и все будет хорошо. Точно, просто, ну, я уже немного нервничаю, потому что вы как-то... Какой-то мутный нет, такой. Все будет нормально, не нервничайте. Хорошо, давайте. Так, Василий, я не понял, что за шутки вообще такие? В смысле шутки? Ну, в прямом. Я вам скинул фотографии, которые были в коробке. Спасибо вам большое. Так, я не понял. Это сейчас... Я так и знал, что вы мошенник. Это вы специально, да, ты сделал? Вот так вот долго мне голову мурыжил, подменил вот эти фотографии какие-то непонятные прислал. Слушайте. Я заявление буду в полицию. И сказал отправить ему то, что вы мне отправили. Я возьму эту коробку и отправлю ему, и пускай он уже с вами разбирается. Послушайте, я заявление в полицию буду писать. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Федин Артем Сергеевич, управляющий первого отделения. Скажите, что там у вас случилось? Короче, мне коробки прислали не то, что мне нужно. Ну, вообще, понимаете, это какой-то бред. Так, а во-первых, там был какой-то повербанк. Ага. А во-вторых, там было какое-то грязное белье. И понимаете, мне звонит владелец и обвиняет меня в том, что я виноват. Поэтому то, что я это все поставил. Да, Филатов. И вот что я могу сделать? Жалобу написал, вот хотелось бы разобраться, что там случилось у вас. В общем, он вам понимаете, правильно? Нет. Я могу это все отправить ему обратно, если он хочет. Угу. За свои деньги. Но это вообще, понимаете, он меня обвиняет в том, что это я специально подложил. У меня есть свидетели, которые видели, как мы вместе скрывали эту коробку. Давайте мы, наверное, сейчас позвоним на отделение и попробуем там уже с ними все выяснить. Ну, хорошо, до свидания. Я вам еще перезвоню, извините за то, что так получилось. Алло. Добрый день еще раз. Да, здравствуйте. Есть сейчас минуточка, да? Скажите, пожалуйста, может такой неудобный вопрос, а в той коробке содержимое было похоже на человеческие фекалии, извините меня за выражение? Было похоже. Дело. Я понял. Значит, смотрите, дело в том, что подняли сейчас видеозаписи там на 54-м отделении. И вот дело в том, что эти записи нам показали. В этот день... фирма кабеля нет, меняла интернет у них на отделении. И было у них там два работника, Николай и Сергей. Вот один из них залез на склад, достал эту посылку. Буду просто говорить вам прямо, как есть. Ходил туда в туалет по-большому, кинул туда свои трусы, вытянул оттуда содержимое. То есть по камерам видно, что это телефон iPhone 10 был. Ну да, и что? В общем, этого человека мы уже, наверное, задержим скоро, потому что все-таки их номера эвакуатора остались. Они на эвакуаторе работали. У нас есть их фамилии, данные. Придется просто нашей компании возмещать вам стоимость телефона. Не нужно мне ничего возмещать. Просто объясните этому человеку, который мне отправил телефон, что вот так произошло. То есть вы уже там с ним будете все вопросы решать, да, по поводу телефона? Да, да. Просто объясните ему, что вот такое произошло и что на самом деле. Угу. А вы бы могли сходить в полицию, написать заявление и эту коробку им отнести, показать? Нет. Не можете, да? Но все-таки нужно проучить этого Сергея. Это Сергей Защекин? Нет. Сотрудник фирмы кабеля? Нет, я не буду этого делать, потому что я в это не хочу вмешиваться. И мне просто передали, я никаких претензий не имею. Я могу просто... Вот вы позвоните этому человеку, который мне отправил, который сейчас мне претензии предъявляет. И вот скажите ему, как и что. И вот с ним уже разговаривать. В общем, у вас сейчас дома эта коробка находится, правильно? Да. Спасибо большое. Все, я сейчас звоню Филатову Сергею, он еще с вами свяжется. Алло. Алло, да, Василий. Я же вам говорю, что мне звонил начальник, он сказал, что он понял во всем причину, он вам перезвонит и с вами обо всем. Он мне уже перезвонил, я почему вам и звоню? Ну вы спелись, да, с ним? Вы подговорили, да, его? Нет. Но какие кабеля нет? Какие Коля и Серега? На каком эвакуаторе? Понимаете, что он мне то же самое сказал, что и вам, что я могу сделать. А почему вы заявление не хотите пойти написать? Потому что мне это не нужно. Почему? Потому что. Ты понимаешь, что это не твой телефон вообще был изначально? Но я вам говорю, что я потерял, я вам честно. Вы лучше по-хорошему признаться вообще в своих деяниях и разойдемся по-мирному. Хорошо, как мы можем с вами по-мирному разобраться? Ты покаешься просто и все. Да, но я вам сразу действительно, извините меня, пожалуйста. Ты хотел, что... получается, давай вещи называть своими именами. Ты хотел обмануть, правильно? Подожди. Послушай, дядь. Я на самом деле учусь, и мне очень тяжело разговаривать, потому что... Послушай, студент. Я тебе к чему? Я тебе говорю, ты можешь по-нормальному сказать, что да, хотел бы на халяву телефон отжать? Все, я не пойму, что сложного в этом? Или просто, или мне надо будет патруль вызывать... Да, понимаете, что, я в семье обычно, и мне очень тяжело собрать денег на телефон. Я решил как-то... И хотел попытать удачу, да? Ты считаешь справедливо то, что ты хотел, и то, что тебе прислали? Ну, я думаю, что да. Ну, в принципе, да, нормально. Ну, я не буду никакое заявление на тебя писать, все нормально, ты не переживай, ты молодец, что ты признался. Да, простите еще раз. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, ты не против, что это видео попадет на YouTube? Какое видео? Ну, вот это вот с тобой, от начала до конца. Ну, в прямом. Хорошо. Ну, все, спасибо вам большое. Все, давай. Ничего, давай. Молодец, что покаялся. Больше так не будет. Вот это правильно, вот это ты молодец. Все, давай. Спасибо.